У порта городской фонтан. Широкие темные плиты мостовой всегда мокры и блестят. Вода свежо звучит и сверкает. Радостно звенят ведра и жестяные баклаги. А в кафе у порта прохладно. От воды по белому потолку ходят солнечные водянистые разводы. По белой и звездке стен свежая роспись. Кальяны с малиновыми чубуками в золотом плетении, бутыли, налитые прозрачным золотистым вином, серебристо-красные попугаи и огромные белые русские ромашки. Живописал русский. Русская роспись во всех турецких кафе у порта. Вечером в кофейне «Олимпиум» у мола зажигают 4 медные керосиновые лампы с рефлекторами. И бренчит там вечером на пианино русская офицерская жена старые романсы. Пара гнедых и «Ах, допускай, свет осуждает». А на шаткой веранде, что выходит в море, на поплавке, между облезлых узких, крашенных в белые столиков, ходит русская ресторанная барышня. Подведены ее влажные глаза, и губы тронуты кармином, как и у всех ресторанных русских барышень в Турции. Но ее здесь не тронут, ее здесь не обидят чужие. Ей не щиплют до синяков руки, как щиплют в кафе Стамбула. Она своя, полковая Маша, идущая с полком походом еще от Ростова и Новороссийска. Осенью бывали кражи, были и грабежи. А по вечерам на огни кафе выходили из темноты бледные русские солдаты за милостыней. И был такой случай. В греческий трактир, где выли кошачьи песни загулявшие филюжники, пришел за милостыней солдат, а филюжники затеяли шутку. Налили стакан водки, наложили горку медных лепт. «Вот, русский, бери вино и деньги, только стань на колени». Солдат пришел с осеннего дождя. В те дни вшивые, оборванные, голодные русские бродяги, вываленные на берег с кораблей, забирались в теплое кафе к огню и брали одну чашечку густого горьковатого кофе на 10, лишь бы набраться тепла, лишь бы отогреться. В те дни грохотало море, и холодный дождь прихлестывал к земле спящих в повалку. В те дни стояла у всех на душе студеная черная ночь. Русский нищий потоптался, наследил опорками и вдруг стал опускаться на колено. И вот тогда-то такая ресторанная барышня, офицерская жена, ахнула, заломив руки, смахнула со стола рюмки и горку зазвеневших лепт и кинулась к солдату. «Не смей! Не смей! Не становись на колени! Ты русский!» И было, вероятно, что-нибудь страшное в ее крике, потому что нищий бежал, а черноусые, заросшие волосом, цепкие, как обезьяны, филюжники, молча поднялись и ушли. Зовут эту офицерскую жену Викой. У нее стриженные белокурые волосы, пепельная родинка на круглом подбородке и ясные и веселые ямочки, когда она улыбается. В прошлом году она окончила гимназию в Симферополе. Ее Коля заболел туберкулезом, и вот теперь надо работать. «Ну что же, как-нибудь, как-нибудь. Ну что же, как-нибудь, как-нибудь. Все терпят», — говорит она и мгновенно краснеет, перебирая худенькими загорелыми пальцами звонкие стаканы. Было это в декабре, когда студеная ночь шла у всех в душе, когда люди бредили опрокинутыми орудийными передками, взорванными броневыми машинами, кровью и дождем и угольными ямами кораблей, где несмываемая черная пыль забирается в каждую бороздку кожи. Было это в декабре. А теперь нет в Галлиполе русских нищих. Теперь цепкие греки почтительно кланяются, и турки медленно приветствуют русских, прикладывая два пальца к фескам. Сонные парикмахеры в накаленных солнцем ловчонках, заглядывая на ваше лицо в тусклое, засиженное мухами зеркало, внимательно и любезно будут брать кончик вашего носа двумя пальцами, пахнущими луком и табаком, и спрашивать, как заправские русские парикмахеры: «Стричь, брить, хорошо!» Черные сенегальцы-сережки не понимают греков, и греки не понимают сережек. Идет у них между собой разговор на языке русском. Сережки скалят зубы, вращают тихо и ужасно белками и жарко лопочут по-русски. «Сколько стоит? Да еще! Иди сюда! Нет, хорошо!» Турчанки записывают длинные плавные русские фразы, что слышат от жильцов-офицеров. Записывают легкими ленточками-каракульками и повторяют их. И хлопают в ладоши и радостно смеются, слушая непонятную музыку чужого языка. Гибкие, как кошки, турчанки влюбляются мгновенно и внезапно в русых гиуров. И уже до 10 Анфе и Фатим стали женами русских офицеров. Русский язык — разговорный язык Галлиполи. Маленькие турчанки, коричневые, быстроглазые, похожие на легких блох, метя босыми ножками в пыли и подхватив свои сатиновые шальвары на руки, поют, ужасно визжа, одесскую песенку. Не то «Ах, зачем эта ночь?», не то «Полюбил всей душой я девицу». Греческие ребята, все длинноносые и все с надутыми круглыми животами, с утра играют солдат и командуют по-русски «Смирно! Шаго! Марш!». Ни русских бродяг, ни русских нищих нет больше в Галлиполи. Есть теперь обедневший русский господин, до щепетильности чисто одетый, большой, сильный, добрый, но очень обедневший, до того, что приходится загонять ему иногда обручальные кольца, пару сапог, колоду карт, американскую рубаху и облезлый мех, вывезенный еще из Москвы. «Не без кутеповской губы», — обратился русский бродяга в русского господина. Сам Кутепов, получающий, как и все, по 2 лиры, как говорят, загнал пару хороших сапог, жёнино платье и подаренную полком бекешу. А генеральские штаны заметно потерты, но щепетильно чисты. Он говорил редко. А если говорил, были просты и чисты его слова, как биение сильного сердца. Он говорил: «Мы русские, мы ее последние солдаты, и нас ожидает Россия». В его простых и ровных словах простого русского с головы до пят человека каждый слышал биение своего сердца. Говорил редко, но чего только не делал этот литой солдат. Приказом его суда полковники за пьянство разжаловались в рядовые. Назначалось по 15 суток аресту за непришитую пуговицу, за рваную штанину. Для него были равны офицер и солдат, и он безжалостно, невзирая на лица, смывал всякую грязь, всякий нагар солдатской чести. Это он навалил на усталых людей глухую лямку строевых занятий, муштры, шагистики, козырянья. Это он внуздал Галлиполи железным мундштуком железной дисциплины. Кто хотел уходить, тех не задерживал. Французы сгоняли людей в Бразилию. Громадный прокоптелый Решит Паша много раз тер свой высокий борт у галлиполийского мола и густым, сиплым гудком звал русских домой, обратно, на родину. И уходили. А генерал взял и выдумал еще такой странный приказ. Все желающие могут уйти из армии, за 3 суток заявив об уходе. Но если останешься после приказа — конец. Ты солдат, и будет твой уход как предательство, как бегство из линии огня. Галлиполи ходила ходуном под кутеповским мундштуком. В дни приказа о свободном уходе из армии были такие, кто думал, что вся армия разбежится от странных приказов. Говорили: «Кому же достанет охоты пухнуть от фасоли и жрать чуть ли не скорпионов?» Кутепов только щурил глаза, усмехаясь: «Ничего, так надо, посмотрим». И ушли в беженцы из 30 000 только 3. Победила его стальная вера в стального солдата. А кутеповские приказы сыпались на оставшихся. Жесткие, солдатские. Выпил человек лишнее, нашумел — губа на 20, на 30 суток. Молодой солдат стянул на часах из американских ящиков в банку сгущенного молока. Военная тюрьма. Все знают губу. Всех тянула губа, даже музыкантов, что слишком медлили на параде с тактами полкового марша. Армия тянулась на генеральский блок. Армия подтягивалась и незаметно шагнула через губу, через внешнюю дисциплину, через угрозу военным наказанием. Русских нищих, русских воров и грабителей в Галлиполи нет. За 9 месяцев галлиполисского сидения был всего один грабеж да 2 кражи. Старый русский юрист, знаток законов и преступлений человеческих, Кузьмин Караваев, когда был в Галлиполи, все удивлялся, что за год армейской стоянки не было ни одного преступления против женской чести. Старый юрист говорил, что во всех армиях есть обязательный процент таких преступлений, и что русская армия единственная, где нет солдата, обидевшего женщину. А старый турок Мухаммед Али, что торгует у порта желтым английским мылом и османскими папиросами, тер передо мной друг от друга свои коричневые морщинистые пальцы с ободками серебряных перстней и силился рассказать беззубым запалым ртом, как хороши русские кардаши. «Я старый аскер. Когда ваш гранд-дюк князь Микола ходил Стамбул брать, я аскер был. Потом француз стоял, англес стоял. Рус нет вор, рус нет кулак. Рус хорош, кардаш, рус как мула». Круто тянул армию кутепов, только исподволь, мало-помалу, отпуская блок, когда начали его понимать, когда даже нетерпеливые молодые поручики стали говорить, что без Кутепова расползлась бы армия в человеческую труху. Был сначала такой приказ. Хождение по улицам разрешено до 7 часов вечера, а позже — на губу. Потом разрешено до 9, до 10, до 11, теперь до 12. Так, покоротку, отпускал железную узду генерал. И все падали по кривой вниз вины губных сидельцев. От грабежа и кражи дошла губа до дней своего падения, до пьяных дел. Тряхнет по всем 10 конвоец, получив свою лиру за месяц солдатской тяготы. Пьяненький военный чиновник завалится посреди улицы в пыль, распевая надорванным бабьим голосом жестокий романс. Губа подберет. Как рассказывают, по утрам в штабе Кутепов, подписывая приказы по корпусу, спрашивает теперь иногда коменданта. «Ну, сколько у вас на губу? Много сегодня? Давайте сажать». И рассказывает, посмеиваясь, армейская молодежь о такой верной примете. Когда генерал в форме Дроздов, он добр, без цука, без подтяжки, и губы не будет. Когда он в форме корниловцев, всякое может быть, и то, и сё. А когда оденет марковские погоны, обязательно погонит кого-нибудь на губу. Идет Кутепыч по улице, в черных перчатках, в черной гимнастерке. Идет, шагая крепко и широко. С ним шагают безусые адъютантики в ослепительно белых гимнастерках, нежно звякая шпорками. Коричневые девчонки-турчанки разлетаются испуганной воробьиной стаей. «Кутеп-паша! Кутеп-паша!» Часовые сенегальцы, что, расставив ноги, стоят у домов, над которыми полощутся в синем небе свежие флаги Французской Республики, вскидывают коротко звякающие винтовки и радостно скалят зубы, и держат на караул, и по-русски отдают честь русскому генералу, приставив выгорелые и узкие ладони к вискам. На это Сережкам нет никакого приказа. И отдают они честь так, по сердечному удовольствию, так же, как с радостным увлечением, прищелкивая языком и вращая ужасно глазами, зовут Кутепова. «Мон папа! О, мон папа!» Кутеп-паша щурит блестящие черные глаза. Смеется. И всем смешно на Сережкино уважение. Этого широкого в кости, с лысым, крутым лбом крепкого солдата поняло и уважает Галлиполи. На губе, недовольные армейскими порядками, сидельцы решили однажды провести выборы комкора. Выборы вели по всем правилам – прямым, тайным, равным и всеобщим голосованием. Много генеральских фамилий поставили в список. Сидело тогда на губе 50 человек. И когда записки были развернуты, все 50 голосов были за генерала Кутепова. Каменная серая губа, у которой стоят русские часовые, не застенок и не мрачная тюрьма. На самом деле это что-то особое, галлиполийское, нигде не виданное. Это просто губа. У губы из сидельцев выбирается старший по чину, свой начальник гарнизона. У него свои адъютанты, у него свои приказы по губе. Комендант города пришел как-то навестить арестованных. Спрашивает. Что у вас, новый или старый начальник вашего гарнизона? Новый. А кто? Я. Ну, здравствуйте, пансионеры. А вечером начальник губного гарнизона издает такой свой приказ –